Спустя секунду, первый умер, второй умер, третий умер. Блять, да что это за хуйня такая? Только успел я подумать об этом, как исчез еще один клон, и пришло уведомление от системы. Да вроде бы они кроме как умирали ничего не делали. Только не говори мне, что для этого нужно побывать много-много раз в пространственных дырах. Да ну нахуй, и что мне теперь? Договорить мне не дал поток информации от четырех последних клонах, и следующее уведомление от системушки, что повергло меня в шок и в радость. Что? 300 сродство с пространством, неосязаемость, плюс 300 мощи, а самое главное, концепция пространства не может мне навредить, а три других плюшки просто невероятные. Пространственный домен – это целый мир, изолированный от других миров, и полностью мой. Разрывать грань пространства – это как делала Кагуя, или Урошики, да и вообще все Ацуцуки так могут. Но любые расстояния, наверное, в пределах этой вселенной, или мира. Да, и об этом говорит следующая плюшка. Путешествие меж мирами, реальностями, измерением. Значит, она таки ограничена миром, но не расстоянием в этом мире. Ладно, вернемся к реальности. Какаши смотрел на меня с беспокойством. Ну, да, я опять залип на пустоту. Я кивнул ему и сказал. Я, кажется, разобрался, как перемещаться в размерной пустоте. Какаши кивнул, и я создал 8 клонов. Я сказал им, вы знаете, что вам делать. Клоны исчезли и появились возле метки. Я крикнул. Получилось. И мне пришло уведомление от системушки. И какое же родство максимальное, раз у меня было 300, то сейчас 320. Надо это узнать в будущем, а сейчас вернемся к нашим баранам. Всегда мечтал о этой технике, когда впервые увидел ее у Минато в аниме, и вот, мечты сбываются. Ладно, вернемся к реальности. Какаши с удивлением и восторгом смотрит на меня. Я улыбнулся а-ля 32 не предел, и вошел в размерную пустоту. Пустота выглядит довольно, таки занимательно. Полностью серое пространство, где я не чувствую ничего, кроме своей метки, но еще я отдаленно чувствую похожую, но не мою чакру. Я мысленно подумал, и я вроде бы появился у какой-то дыры. Я не чувствую в этом пространстве ничего, если пробуду здесь дольше, я начну бредить. Я мысленно вошел в эту дыру, и оказался во внешнем мире, возле своей метки. Вопрос, как Минато мог так хорошо ориентироваться там между меток, это же просто пиздец. Зато есть хорошая новость, я почувствовал и другую метку. Вообще я ощутил 10 меток, 8 из которых были в одном месте, 9 чуть дальше, а вот 10 смутно ощущалось, но очень далеко. Хотя понятие «далеко» там отсутствует. Ладно, я опять ушел в себя, Какаши вон волнуется. Я сказал ему, братик Какаши, все в порядке, мне нужно отдохнуть немного, и все. Правда, я не совсем понимаю, как ваш учитель мог так мастерски определять, куда перемещаться. Там нет понятия расстояния, а думать там не получается, из-за давления пустоты, путаются мысли. Зато есть хорошая новость, я почувствовал другую чакру, возможно, это и есть метка вашего сенсея. Какаши хотел было что-то сказать, но я продолжил. Но, вот, что странно, эта чакра очень похожа на мою, и посмотрел выжидающе на Какаши. Какаши опешил, сейчас он был перед выбором, предать учителя, или нарушить приказ ублюдочных старейшин и Хокаге. Какаши очень громко вдохнул, решив для себя что-то, и сказал, Наруто, прости меня, все это время ты был один, я думал только о своих проблемах, и не помог тебе, когда был нужен. Сейчас я расскажу тебе, кто твои родители, и кем ты являешься на самом деле. Какаши с грустью вздохнул, и продолжил. Я ученик твоего отца, героя войны, 4-го Хокаге, Минато Намикозе, известного во всем мире Шиноби как, Желтая Молния Конохи. Какаши посмотрел на меня с раскаянием, увидел у меня непонимание, как будто меня предали. Я посмотрел на него побуждающе продолжить рассказ. Какаши с грустью вздохнул, и продолжил. Во время Третьей мировой войны Шиноби, Минато-сенсей был учителем одного джоунина и двух генинов. Какаши опустил голову и продолжил. Я, Обито Учиха, и Инохара Рин. Обито был влюблен в Рин, а она в меня. Тогда был хуже мусора. Какаши с печалью в голосе продолжил. В одной из миссий мы попали в засаду Шиноби деревни, скрытой в камне. Рин была похищена. Я хотел бросить ее так, как считал миссию важнее, а Обито дал мне по морде и сказал в мире Шиноби, те, кто не следуют правилам, отбросы, но те, кому наплевать на своих друзей, гораздо хуже. Какаши, с тобой или без тебя, я спасу Рин. Мы пошли спасать Рин. Какаши чуть ли не плача продолжил. Рин была в пещере, мы зашли туда, а там нас ждала засада. Обито проявился Шаринган, мы победили, но я лишился глаза, чтобы спасти Обито. Потом, шиноби из камня завалили пещеру. Обито оттолкнул меня, а когда я очнулся после завала, у Обито под валуном была раздавлена половина тела. Рин плакала, Обито сказал: «Какаши, я ведь так тебе ничего и не подарил за достижение ранга Джоунина. Да, тогда возьми мой шаринган, только прошу, защищай Рин, я пообещал ему это». У Какаши полились слезы. Какаши продолжил дрожащим голосом: «Рин пересадила мне шаринган Обито, а потом пришли еще из камня, и техникой устроили полный обвал. Схватил Рин и убежал на поверхность, оставив Обито умирать. Сражался, потом потерял сознание и очнулся уже на траве рядом с сенсеем». Какаши срывающимся голосом, с винной во взгляде, продолжил: «Я не смог сдержать данное Обито обещание. Рин похитили шиноби скрытого тумана и сделали джинчурики треххвостового. Скрытый туман хотел освободить Санби уже в Канахе и использовать его ярость, чтобы напасть на Канаху и уничтожить ее. Рин поняла, что является опасностью для родной деревни и попросила меня убить ее». Какаши погрузился в себя, потом отошел и с пустым взглядом продолжил: «Естественно, отказался. Но, Рин, видя, что я не буду ее убивать, когда я атаковал шиноби Киригакури своим райкири, подставилась под мой удар. Не хотел, не мог ее убить, но она заставила меня». Какаши стал рыдать. Успокоившись, Какаши продолжил: «После этого, Минато-сенсей, чтобы помочь мне, пригласил Ванбу. Так я и стал безликим». Какаши грустно вздохнул и продолжил: «Во время нападения на Канаху нам запретили вмешиваться. Минато-сенсей и Кушина-сан поставили мощный барьер и не пропускали никого. После того, как барьер спал, там лежали трупы твоих родителей, и ты маленький и ревущий». Я с пустым взглядом смотрел на него. Какаши продолжил: «Тебя хотели взять на воспитание многие друзья твоих родителей. Особенно яро выступали кланы Хьюга и Учиха. Если первые ради власти, то вторые были искренние, особенно семья главы клана. Учиха Фугаку-сан – друг твоего отца, и его жена Микото Учиха – подруга твоей матери. Но старейшины и Хокаге решили растащить все имущество твоих родителей. Издали закон о запрете распространения информации о твоих родителях и о том, что ты являешься джинчурики девятихвостого леса». Я с шоком посмотрел на Какаши, а Какаши вздохнул и продолжил: «В итоге, тебя отправили в приют и запретили приближаться. Но, сами же старейшины распустили слухи, что ты джинчурики леса, а эффект ты знаешь». Какаши посмотрел на мою реакцию, увидел взгляд полный обиды, вздохнул и продолжил: «Про отца ты уже знаешь, а вот мать у тебя еще более необычная. Она из древнего клана Узумаки, чистокровная Узумаки, и когда деревня Узуши-Агакури была уничтожена, в ней был запечатан девятихвостый лис, и ее отправили в Канаху, где твои родители познакомились, а потом влюбились и поженились. Это вся история. Если ты меня винишь за смерть родителей, я пойму. Если бы я сдержал обещание, данное Обито, ничего бы не произошло». Я отошел от рассказа и спросил: «Кто я тогда?» Какаши вздохнул и сказал: «Наруто Узумаки, наследник великого клана, что был уничтожен из-за объединенных сил деревень шиноби, за их силу и пацифистские взгляды. Члены клана Узумаки всегда имели невероятную выносливость и объемы чакры. Также они мастера фуауиндзюцу. Именно из-за этого они были уничтожены, но кто знает, может, что-то там в руинах Узуши-Агакури осталось для наследника рода». Какаши вздохнул и сказал: «Теперь ты знаешь правду, Наруто, что ты будешь теперь дела?» Договорить ему не дали незваные гости из корня Анбу. Их, видимо, капитан сказал: «Хатаки Какаши, отойдите от Наруто Узумаки. Вы обвиняетесь в предательстве деревни и в сговоре с вражескими шиноби. Сдавайтесь, сопротивление бесполезно, вас доставят на допрос для выяснения обстоятельств». Какаши приготовился к бою и крикнул: «Наруто, беги, я их задержу». Я быстро активировал слияние с молнией, и мир остановился. Я подошел к Какаши и поставил на него дзюцу Шики, вернулся назад, заменил себя клоном, дал ему сюрикен и поставил на него фуауиндзюцу, запечатывание объектов, а сам переместился к клонам, что медитируют у водопада за барьером Канахи. Я вышел из слияния с молнией и соединил сознание с клоном, чтобы наблюдать от его лица. Клон понял, что я сделал, и крикнул: «Какаши, не верю ни единственному твоему слову, гнусный предатель». Какаши опешил от таких слов, но ничего не сказал. Клон продолжил. «Дяденьки безликие, уведите этого ублюдка товарища убийцу от меня». С дерева упал один ворон, от моих слов, а Анбукорня опешили. Клон подошел к Какаше и плюнул ему в лицо. Какаше так и стоял с пустым взглядом, не веря в происходящее, пока его обездвижили и поставили ограничитель чакры, а потом внесли в Шуншине. Капитан Корня сказал: «Хорошо, что ты не поверил этому ублюдку, нам нужны такие люди, как ты». Клон кивнул и сказал: «Правда, вы возьмете меня к себе в ученики?» В момент, пока клон говорил это, я отправил одного клона под Хинге в Ичираку Кайме. Он должен оставить записку. Вернемся к клону. Капитан сказал: «Конечно, мы даже покажем тебе, как этот предатель расскажет правду, не ту гнусную ложь». Клон с ожиданием посмотрел на него и сказал: «Правда, я очень хочу увидеть, что же такого скажет этот предатель». Капитан кивнул и подошел к клону. Они исчезли в Шуншине и уже через 5 минут были в базе корня Анбу. Там клона по тусклым коридорам отвели к клетке Какаши. Какаши смотрел в пустоту, не веря в то, что только что произошло. Тот, кто звал его братом, назвал предателем и убийцей товарищей. Это сломало и без того надломанного Какаши. «Прости, Какаши, скоро все закончится». Там уже стоял добрый дедушка Данза, который спрашивал Какаши, а тот с пустым взглядом смотрел на все. Данза подошел к клону с улыбкой, пожал руку и сказал: «Молодец, что не поверил этому предателю, за это я даже награжу тебя. Пойдем со мной». В момент рукопожатия клон поставил на Данза дзюцу шики, теперь он никуда не денется. Данза поковаливал, опираясь на свою трость, клинок по коридору, клон пошел за ним. «Мы пришли туда, куда я не ожидал, в архив корня Анбу», Данза сказал. «Мне сказали, что ты любишь изучать техники, можешь выбрать любую, но рекомендую вот эти». Данза достал 2 свитка с техниками стихия ветра, рассекающий порыв и стихия ветра, ветряной взмах. Клон кивнул и посмотрел, что в них, а потом передал их обратно Дазна и спросил: «Дедушка, дедушка, а как тебя зовут?» Дазна с улыбкой ответил: «Меня зовут Шимура Данза, но ты можешь звать меня просто дедушка Данза». Клон кивнул и сказал: «Тогда дедушка Данза, я хочу поблагодарить тебя». Данза кивнул и сказал: «Ни за что, выбирай с умом». Клон продолжил: «За то, кем я вырос благодаря тебе, дедушка Данза, ублюдку Хокаге и мразьим старейшинам. А спасибо я хочу сказать за эту замечательную библиотеку ваших грязных секретов». В этот момент я мысленно послал сигнал, и в печать на сюрикене влетело абсолютно все содержимое комнаты. Комната стала полностью пустой, остались только клон и Данза. Клон смотрел на охуевшего Данза и с улыбкой «Аля 32 не предел», сказал: «Мы еще вернемся, не прощаюсь», и исчез, телепортируясь Хирайшином ко мне. В этот момент я переместил Какаши. Блять, на него смотреть жалко. Я потормошил его, говоря: «Братик Какаши, очнись, я сделал это специально, нам нужно уходить, и быстро». Какаши не очнулся, тогда я пошел на кардинальную меру. Я дал ему хорошего такого леща и крикнул: «Очнись, мать твою». Какаши открыл глаза, благо вырвать Шаринган Данза не успел, видимо посчитал, что никуда не денется, да, и я был бы не рад увидеть такое. Какаши огляделся и понял, что лежит на зеленой траве, а не в комнате допроса. Наконец-то он увидел меня, улыбающегося «Аля 32 не предел», и заикаясь сказал: «Наруто, ты». Я перебил Какаши: «Пустое, это все потом, а сейчас нам надо валить из деревни, я украл все в архиве корня, так что нас уже ищет вся деревня». Какаши в шоке уставился на меня, но кивнул, взял меня на руки, и Шуншином стал удаляться от деревни. Пройдя 100 километров, мы остановились на привал, и Какаши сказал: «Теперь-то ты мне все расскажешь». Я кивнул и начал рассказ. За 2 минуты я рассказ все, не упуская ни одной детали. Какаши прыснул со смеху, когда я рассказал, как Данза с охуевшим лицом смотрел на пустой архив. После полного рассказа Какаши вздохнул и сказал: «Ну, теперь мы нукинины, и нас добавят в книгу Бинго. Это такая книженца, в которой отмечают людей в розыске, предателей деревни или просто опасных преступников. В ней есть известная миру информация о нас, и по значению этой информации присуждается ранг опасности. У меня это SS+, а про тебя ничего не знают». Потом Какаши добавил: «Спасибо, что спас мне жизнь, я благодарен тебе за твое доверие, только метод ты выбрал, мягко говоря, неприятный». Я неловко почесал голову и сказал: «Хочу найти Цунаде Синджу и обучиться Ирьонин Ниндзюцу». Какаши удивленно приподнял бровь и спросил: зачем тебе это?» Я ответил: «Помнишь тот сон, где я придумал те две техники?» Какаши кивнул, и я продолжил: «Так вот, во сне был супердед-отшельник, что летал в воздухе. Он рассказал мне, что я реинкарнация его сына Ашура Ацуцуки, что его, этого деда, мы люди зовем мудрецом шести путей». Какаши в шоке уставился на меня, и я продолжил: «Он сказал, если я спасу 4 194 300 жизней, он даст мне дар воскрешать мертвых». Вот сейчас Какаши в диком шоке уставился на меня. Я продолжил: «Вот поэтому я хочу выучить Рёнин Дзюцу у самой лучшей в этом деле. Так что, я отправляюсь на ее поиски, после того как ты, братик Какаши, поговоришь со своим другом Обито». Какаши кивнул с благодарностью и сказал: «Если ничего не случится со мной, после Обито, я хотел бы пойти с тобой». Я кивнул и сказал: «Буду рад твоей компании, братик Какаши, ты многое знаешь об этом мире, и поможешь мне не сбиться с пути. Также твои адские тренировки, и ты знаешь, где братик Шисуи». Какаши вздохнул и сказал: «Да, Шисуи на миссии в Киригакуре». Я сказал: «Тогда сначала отправляемся к нему». Какаши вздохнул, но кивнул, жестом пригласил меня к себе на спину. Я залез к Какаши на спину, и мы Шуншином отправились в страну волн. Пока я сидел на спине у Какаши, я думал: планы поменялись. Чтобы завладеть Катамацуками, нужно действовать уже сейчас. Да и Шисуи нужно спасти от Данза. Учих, которые ни в чем не виноваты, тоже нужно спасти. Хорошо, что я поставил на этого ублюдка Данза, Дзюцу Шики, вернее, это сделал клон, когда брал его за руку для рукопожатия. С этими мыслями я наблюдал, как быстро менялись пейзажи. Мы быстро добрались до страны волн. По дороге Какаши рассказал, в чем заключалась миссия отряда Шисуи. Они должны были преследовать шиноби Киригакури, во главе которых находится шиноби, убивший одного из Хьюк во время Третьей мировой войны шиноби и забравший его бейкуган и пересадил себе. Шисуи уже сталкивался с ним в прошлом, а сейчас снова столкнулся. Или это не канон, из-за меня, или они не столкнулись, или столкнулись, но не сказали об этом в каноне. Лучше первое, так как меньше гемора. Какаши сказал, что Шисуи уже завершил миссию 3 дня назад и должен сейчас с отрядом возвращаться в Коноху. Нужно перехватить его. Я потрепал Какаши рукой по плечу, и Какаши остановился. Я спросил: «Братик Какаши, у тебя есть способ найти братика Шисуи?» Какаши кивнул и сказал: «Могу призвать отряд ниндзя-псов, они лучшие ищейки, если у тебя есть что-то с запахом Шисуи». Я кивнул и достал из-под сумки кунай, сюрикены и синбоны. Я спросил: «Можно использовать их, чтобы найти братика Шисуи?» Какаши посмотрел на них, кивнул и достал свиток свободного призыва. Какаши надкусил палец, провел по свитку, покрутив, повертев, сложил печати и крикнул: «Техника призыва!» Появилось облако дыма, а потом рассеялось, и вместо него там уже сидели 5 ниндзя-псов, один из них маленький мопс. Какаши сказал: «Паккун, мы в жопе, ты можешь найти Шисуи, вот его вещи». Какаши дал мопсу понюхать, мопс понюхал и заговорил мужским голосом: «Я чувствую 2 запаха, один слабый, где-то они неподалеку, а второй прямо здесь. Блять, говорящая собака, да еще и с мордой прошаренного старика, повидавшего многое». Какаши кивнул и сказал: «Тогда найдите его, передайте сообщение, а лучше все приведите его сюда, одного». Паккун кивнул и спросил: «Что-то случилось, ты сам не свой?» Какаши вздохнул и ответил: «Да в жопе мы теперь нукинины. Тот, кто сейчас стоит вон глазами нас пожирает, узнал правду, из-за этого меня обвинили в предательстве и отправили в корень, но Наруто спас мою жопу и украл у корня весь их архив». Паккун уронил челюсть и сказал: «Да дела, прошло не так много времени с нашего последнего призыва, а ты уже влез в такую жопу, что у меня и слов, то и нет». Какаши вздохнул и сказал: «Ладно, разберемся, а пока идите к Шисуи Учиха, а я пока нам с Наруто каменный дом сварганю». Паккун и остальные псы исчезли, а Какаши сложил печати и сказал: «Стихия земли, стена из грязи». Как обычно появилась стена, но необычно следующая. Какаши сложил печати и ударом Райкири внутри камня проделал дыру, а потом сказал: «Вот и домик готов, удобства, конечно, мало, зато от дождя защитит». Я с открытой челюстью смотрел на это. Неужели Какаши за 1000 техник не узнал ни одной для строительства дома? Это даже домом не назвать, да моя халупа в Конохе, и то лучше. Я скривился, зашел внутрь этого дома и сел за медитацию. Я очнулся, когда услышал звук шагов и слова: «Какаши, ты здесь?» Это был голос Шисуи. Я открыл глаза, я мысленно приготовился. Какаши появился из ниоткуда и подошел к Шисуи, говоря: «Шисуи, Наруто все знает насчет родителей и себя. Меня обвинили в предательстве и допрашивали в корне, но Наруто хитростью спас меня и украл у корня весь архив». Шисуи с шоком смотрел на Какаши как на призрака. Быстро отойдя от шока, Шисуи фирменно вздохнул и спросил: «Понятно, значит, Наруто как обычно вытворил что-то, расскажи мне все подробно». Какаши рассказал обо всех событиях, что произошли, пока Шисуи был на миссии, даже про супердеда-отшельника. Шисуи слушал, постоянно вздыхая, а когда Какаши рассказал про фуауиндзюцу за 15 минут, Шисуи особенно протяжно вздохнул. Какаши закончил свой рассказ Шисуи, и тот его спросил: «Что вы собираетесь делать? Если Обито на вас нападет, то что тогда?» Какаши ответил: «Если до этого дойдет, то выбить из него всю дурь. Тем более ты же слышал, Наруто сможет воскрешать мертвых, если сделает, что ему велел старик из сна, и знаешь, я склонен в это верить». Шисуи вздохнул и, кивнув, сказал: «Ладно, пойду проверю, как там Наруто, и пойду к своим, мне нужно вернуться в Коноху». Шисуи стал отходить от Какаши в сторону мини-пещеры. Я перестал следить за ними телепатией и приготовился к дикой боли. Шисуи подошел ко мне с улыбкой, а я улыбнулся ему в ответ «Аля 32 не предел» и понесся к нему, крича: «Братик Шисуи, как я рад тебя видеть!» Шисуи ответил: «Тоже рад тебя ви!» Но тут я коснулся его и завопил от сильнейшей боли. Шисуи закричал: «Наруто, Наруто, что с тобой?» На его крик прибежал в беспокойстве Какаши и собаки-ниндзя. Последнее, что я увидел, уведомление системушки. Увидев последний символ, я задергался в конвульсиях, у меня пошла пена изо рта, и я вырубился. Часть 13. Примечание к части. Сложная глава, глаза слипаются. Может быть, куча ошибок, отметьте их, если найдете, плиз. Жду ваших лайков и отзывов. 1. Всех люблю, целую, обнимаю, я спать. В next главе будет Ирьонин Дзюцу и Обито. Я проснулся и сразу почувствовал, как все тело ломит и туго сжимает. На этом мои мучения не кончились. В мою голову ударил бурный поток информации от клонов, память Шисуи и уведомления от системушки. Дальше уведомления касаемо клонов, что спокойно занимались своими делами, пока я не вырубился. Это интересно, сейчас у меня должно быть 265 с ветром и 260 родства с огнем. С молнией 150, оно не менялось. Ладно, дальше. Сколько я, блять, проспал? У меня сейчас пиздец как много чакры. Контроля в 10 раз меньше. Я мысленно отдал команду: «Покажи в числах объем чакры и контроль». Ха-ха-ха, вот пусть утрутся, ты только моя система. Отлично, на этом и решили. Так, ну, с уведомлениями покончено. Теперь нужно понять, в какой я жопе. Я оглядел комнату и не увидел ничего примечательного, простая деревенская хибарка. Я услышал звук шагов, а после дверь открылась. В комнату зашла девушка лет 16, в ней не чувствуется много чакры, скорее всего, обычная деревенская девушка, не шиноби. Девушка спросила: «О, вы очнулись?» и слегка покраснела. «Ты что, сётоканщица?» Девушка сказала: «Я пойду позову вашего брата», и убежала. «Пфф», я встал с кровати и подошел к окну. «Хмм, хер его знает, где я, но людей здесь ходит немало». Я услышал две пары шагов, и в комнату вошел Какаши и какой-то старичок. Какаши с удивлением смотрел на меня, с раскрытым ртом. Да, Какаши снял маску, так его сложнее узнать, а еще он сделал хинги на глаз. Я не мог больше терпеть этого и спросил: «Что ты на меня так смотришь? Дыру сейчас во мне прожжешь». Какаши ответил оригинально, он достал откуда-то зеркало и показал мне. Тут уже я стоял в состоянии не лучше, чем Какаши, а все потому, что в зеркале на меня смотрела копия Минмы Намикозе из филлеров про вечное Цукуйоми, только вот волосы черные. Я сейчас выглядел на 15-16 лет. Я сорвался на крик: «Сколько я проспал?» Какаши ответил: «Месяц, после того случая, ты месяц был без сознания. Видишь что-нибудь странное?» «Вижу, блять, еще как вижу. Вопрос, в чем причина, гены учих или чакра?» Я ответил: «Вижу. Только вот почему я выгляжу так, и вообще где мы?» Какаши ответил: «Почему ты так выглядишь, без понятия? Как видишь, я сам еще от шока не отошел. А находимся мы в кварталах Танзаку, в одном из постоялых дворов. Ты же хотел найти Цунади саму. Так вот я и нашел. Она находится в этом городке. Я удивленно приподнял бровь и сказал: получается, это город, а я думал деревня. Стоп, ты сказал Цунади здесь? Какаши кивнул и сказал: здесь, то она здесь, но вот даже тебя лечить отказалась. Так, что особо не надейся на нее, но у нее есть ученица, Шизуни, вот с ней можно и поговорить насчет твоего обучения, но сначала, тебе бы одежда не помешала. Я осмотрел себя и понял, что стою с голым торсом. Я кивнул и использовал хинги, представляя образ взрослого Саски. Какаши удивленно спросил: это кто? Я ответил: никто, но так мне сделают скидку. Какаши кивнул, и мы пошли в магазин. Зайдя в магазин, я чуть не утонул в обилии одежды и обуви. Я выбрал черную ветровку с серыми вставками, с узкими черными рукавами в красную спиральную полоску, и внутренний пошив сделан из белой шерсти. Также я взял черные штаны. Какаши расплатился за меня, и мы вернулись на постоялый двор, где я переоделся и пошел в сторону казино, а Какаши остался там. Дойдя до казино, я увидел огромное количество народу разных мастей, немалое количество игровых автоматов и других развлечений, типа карт, маджонг, кручу-верчу и т.д. Я решил начать поиски с игровых автоматов. Идя к автоматам, я увидел молодую девушку со свиньей в руках, что несется с кошельком к игровым автоматам. Да, похоже, нашел. Я пошел вслед за девушкой. Дойдя до места, я услышал: Шизуни, блять, где ж тебя носит-то? Я тут выиграл один раз, представляешь? Я решил прочитать мысли Шизуни и сконцентрировался на ней. Мысли Шизуни. И Шизуни заговорила: Цунади сама, вы уже 999 раз проигрываете. Может, хватит? Вам уже и титул дали, легендарная неудачница. Цунади на нее крикнула: молчать, блять, я сама разберусь, когда хватит. Вот сейчас я выиграю, вот увидишь. И продолжила играть. И это вот существо я хотел на роль Хокаге, блять, да это очень тяжелый случай. Ну что ж, давай сначала попробуем по-хорошему. Я пошел к ним. Подойдя вплотную, я спросил: простите, не вы Шизуни-сан, лучший ниндзя-медик в мире? Шизуни удивленно на меня посмотрела, сказала: вы должно быть ошиблись, лучшая ниндзя-медик перед вами, но это не я, а Цунади сама. Я вздохнул и сказал: я не ошибся, меня зовут Наруто Узумаки, я хотел бы стать вашим учеником Ильё ниндзюцу, а великая Шизуни сама. Шизуни вздернула бровь, а у Цунади глаз расширился, и Цунади сказала: Шизуни, шли его нах, я не беру учеников. Шизуни хотела было что-то сказать, но я не дал. Бабуля, а вы собственно кто такая, чтоб указывать великой Шизуни сама? Цунади разозлилась и случайно сломала игровой автомат. Потом сказала: как ты меня назвал, шкет? Бабуля, хе-хе-хе, Шизуни, держи меня, или я его сейчас урою. Хотя или, хоть держи, хоть нет, все равно урою. Шизуни испугалась и встряла между нами, говоря: Цунади сама, прошу, успокойтесь, этот юноша не хотел вас оскорблять. Вы, юноша, извинитесь перед самой лучшей ниндзя-медик. Я кивнул и сказал: простите меня, Шизуни сама, я не знал, что вы со своей бабулей. Я поклонился и продолжил: пожалуй, пойду, зайду, когда вы, величайший ниндзя-медик Шизуни сама, будете одни, без своей бабушки. Я стал уходить, но тут я услышал громогласный крик: стоять! Ты что задумал, шкет? Оскорбил меня красавицу, бабулей назвал, и можешь свалить, не заплатив за это? Шизуни крикнула: Цунади сама, усп. Цунади ее перебила: молчать, блять, к тебе недомерок обращаюсь. Я ответил: бабуль, тебе бы валидольчика попить. То, договорить Цунади мне не дала, ударяя сверху вниз пяткой. Я слился с пространством и стал неосязаемым. Цунади ударила сквозь меня, и от ее удара ногой земля разверзлась и покрылась паутиной трещин, а после обвалилась. Цунади сказала: пошли, Шизуни, нечего покойников оплакивать. Но тут она удивленно смотрит на силуэт в пыли. Пыль полностью осела, и представил взору целехонького меня, стоящего в руинах без единой пылинки на одежде. Я сказал: бабуль, тебе бы и правда валидольчика хряпнуть, а то вон, на людей бросаешься. Цунади и Шизуни широко раскрыли рты, а я продолжил: признаться, сначала я хотел стать учеником величайшей и самой красивой ниндзя-медик в мире, принцессы слизней Цунади Синджу. Но она стала посмешищем ильонинов, она боится крови. Представляешь, бабуль, лучшая ниндзя-медик боится крови, вот умора. Потом я услышал, что она совсем пропащая. Она пьет постоянно и проигрывает все деньги в азартных играх, жалкое зрелище. Поэтому я отказался от идеи учиться у этой женщины и стал искать Шизуни саму, но я не знал, что она выгуливает свою бабулю. Я вздохнул и продолжил. «Бабуля, ты можешь обмануть обычных людей, но не меня, твое хинги хорошо, но не идеально». Цунади очнулась и сказала: «Как ты это сделал? Хотя, неважно, раз выжил, иди по-добру по-здоровому». Я ответил: «Бабуль, я же тебе сказал, я хочу стать учеником Шизуни сама, и не уйду, пока она мне не откажет или согласится, и ты мне не указ. Подумаешь, полгорода порушила, и что?» У Цунади вены на лбу выступили. Цунади сказала: «Малый, если ты по какой-то счастливой случайности и выжил, это не значит чите». Я перебил ее: «Да, да, бла-бла-бла, это все очень интересно, старуха, но либо свали в туман, или помоги уговорить Шизуни саму». Цунади, заикаясь от злости, сказала: «Старуха, то старуха, ну все сучены ж, эта леди одна из тройки санинов Канахи, Цунади Синджу, научит тебя старших уважать, а если ты еще после этого стоять сможешь, то эта леди клянется, она научит тебя всему, что знает, ну как мелкий, кишка не тонка, или все-таки будешь отвечать за слова». Я улыбнулся улыбкой чеширского кота и сказал: «Хе-хе-хе, я вас за язык не тянул, бабуля, где будем танцевать? Уверен, жители не захотят убирать руины». Цунади вздохнула и сказала: «Пошли за город, там есть равнина, там, и как ты выразился, будем танцевать на твоей могиле». Я кивнул, и мы отправились к месту танцев. Добравшись до места, я увидел зеленую бескрайнюю равнину, хорошее место для танцев. Я сказал: «Ну, потанцуем». Я сделал провокационный жест «Подходи». Цунади сорвалась с места, и через секунду уже была возле меня. Цунади очень быстро наносила удары, но я уворачивался от всех ее ударов. Так продолжалось 5 минут, пока она не поняла, что не попадет по мне таким образом. Тогда Цунади решилась на атаки по области. Цунади высоко подпрыгнула, как и ее сисиндры, и как комета шандарахнула пяткой вниз. Но вот незадача, я уже слился с пространством. Цунади прошла сквозь меня и ударила пяткой в землю. Удар был очень силен. Там, где я стоял, был огромный кратер, его диаметр был в 1 километр. Пыль осела, и уже уставшая Цунади увидела целого и невредимого меня. Цунади неверующе спросила: как это, черт побери, возможно?» Я ответил: «Хе-хе-хе, вы, надеюсь, сдержите обещание, бабуль, а чтобы вы поняли, что проиграли сразу, как решили драться со мной, вот вам простой пример». Я встал, сложил печать лошади, перевел 10 чакр в огонь и крикнул: «Стихи огня, великое огненное испепеление!» И выдул огромную стену огня, что пожирало все на своем пути, оставляя выжженную до угольков землю. В радиусе 2 километров земля была черной, и мелкое пламя до сих пор горело на ней. Цунади с глазами полного шока, а потом с осознанием, что ее наебали, и наебал маленький мальчик 15-16 лет, смотрела на меня и выжженную землю за моей спиной. Спустя 5 минут ее охуевания Цунади вздохнула и спросила: «Кто ты, черт возьми, такой, и что тебе надо?» Я улыбнулся а-ля 32 не предел и сказал: «Мне нечего не надо, я только хотел научиться Ильонин Дзюцу, а вы сами на меня напали. Зовут меня Наруто Узумаки, и мне 4-го года. Цунади кивнула, а потом уставилась на меня как призрака, и дрожащим голосом спросила: «Сколько ты сказал тебе лет?» Мне просто послышалось нечто шокирующее. Я неловко почесал затылок и сказал: «Мне 4-го года, и у меня есть доказательства. Уснул месяц назад, а проснулся вот таким. Даже мои волосы стали черными, а были желтые». Цунади вспомнила, что к ней с просьбой вылечить паренька приходил Какаши. Цунади вздохнула и сказала: «Что ж, ты победил честно, но 4-го года серьезно. В свои 4 только чакру чувствовать научилась, а ты смог использовать такую мощную технику». Цунади вздохнула и сказала: «Теперь ты мой ученик, начнем завтра, а пока мне надо отдохнуть, танцы выдались жаркими». Я кивнул, а Цунади исчезла в шуншине. «Хе-хе-хе, вот, и получилось по-хорошему все решить. Так, ладно, теперь нужно одного ублюдка навестить». Сказано, сделано, я телепортировал к себе Данза. Вот он напешил, а потом пришло осознание, в какой он жопе. Нужно отдать ему должное, мужик-кремень. Ладно, шутки, шутками, а это нужно сделать. Я сказал: «Ну, здравствуй, Данза, я ведь обещал тебя навестить. Вот только сам позвал тебя в гости, ты уж прости, что дернул. Как там архив, не нашли?» Данза быстро успокоился и сказал: «Неужели, Наруто, растешь как на дрожжах, и что ты делать будешь, убьешь меня?» Я ответил: «Ну, что ты такое говоришь, дедушка Данза, конечно нет, а вот память и личность подправлю». Данза выпучил глаза, отпрыгнул от меня и стал складывать печати, а после использовал витринный разрез. Меч ветра полетел в меня, но соприкоснувшись со мной, он рассеялся. Данза сложил другие печати и использовал вакуумные пули, но эффект тот же. Данза крикнул: «Эн, невозможно! Как ты это?» Договорить я ему не дал, активировав вечный Мангекьё Шаринган. Мир замедлился в 1000 раз, и Данза стоял, не двигаясь. Что ж, проверим самую имбовую способность из Наруто, которую слишком просто слили. Катамацуками, мысленно сказал я, и погрузился в память Данза. Я увидел многое, очень многое, за что его можно убить. Он имеет контакт с Орочимару, и это он помогал Орочимару напасть на Коноху. Также он был причастен к уничтожению Узуши Агакури, а именно отключению барьера изнутри. Именно он заставил поставить на Наруто закладки, и он причастен в похищении Рин. Ладно, у меня есть способ лучше. Избавлюсь от двух зайцев одним камнем. Я перешел к недавним воспоминаниям, а именно мысли об Учихах, и заменил их мыслями об убийстве старейшин, что они предали Коноху. Также полностью стер неприязнь и подозрение к Учихам, и свалил ограбление архива на старейшин. Якобы Данза смог найти доказательства их причастности, ну и конечно стер инфу о Какаши и обо мне, а еще в его памяти я узнал, что в бинго мы не попали. За нами просто выслали отряд устранения, а меня живым захватить, чтобы извлечь Пуфастика. Все эти приказы я отменю через него, мол ошибочка вышла, и отправлю этого параноика прессовать старейшин. После промывки мозгов Данза, я переместил его к метке Дзюцу Шики, что я оставлял на земле, внушил ему, что он туда сам пришел, полюбоваться пейзажами. Я не почувствовал никакой отдачи от катамацуками, похоже абсорбирующие клетки Амаза, была стоящая покупка. Теперь, нужно разобраться с Обито, но я к нему не могу телепортироваться. Есть предположение, что мне нужен максимальный уровень навыка Хирайшина. Я сложил печать клонирования, появились 45 клонов. Я сказал: «Вы 25 отдыхать, вы в 5-м на технике огня, вы на технику ветра, вы на технику телесного мерцания, ну и вы на летящий бог грома». Они крикнули: «Ха-ха-ха-ай!» и исчезли шуншином в разные стороны. Я пошел к Какаши. Дойдя до постоялого двора, я увидел Какаши, болтающего с девушкой. «Вау-вау, полегче, ловелас, интересно, чем ты ее привлек?» Я прочитал ее мысли. Мысли девушки. «Тхахах, а что Какаши?» Мысли Какаши. «Ахаха, бля, Какаши, вы просто идеальная пара». Я подошел к Какаши и сказал: «Бери быка за рога, это твой шанс на счастливую жизнь. В общем, дерзай, а с Обито я разберусь. Не смотри на меня так, смотри лучше на эту милую леди». Я ушел от него, а он о чем-то заговорил с девушкой. Я уже не слышал их, а шел в свою комнату. Дойдя, я вошел внутрь и сел за медитацию. Очнулся я спустя 10 часов медитации, я получил плюс 1000 к объему и плюс 100 к контролю чакры. Дальше посыпались уведомления системушки. Ну это хорошо, у меня сейчас 285 родство с огнем, дальше ветер. Итого у меня 270 родства с ветром, дальше шуншин. Хэммэмэм, я мысленно отдал команду: «Покажи описание навыка пространственного мерцания». Я мысленно отдал команду: «Улучшить навык техника телесного мерцания Учихи Шисуида, техника пространственного мерцания». Я мысленно создал клонов, и передо мной появились 20 клонов. Я им сказал: «Тренируйте технику пространственного мерцания». Они как всегда сказали: «Хай», и ушли шуншином. Я стал подводить итоги. Родство с молнией 150, родство с ветром 270, родство с огнем 285, родство с водой 25, родство с землей 25, родство с пространством 350, родство с жизнью 10, родство со смертью 15, объем чакры 925 800/925 800, контроль чакры 95204. При желании в день я могу получать 90 тысяч объем чакры и 9 тысяч контроля чакры. Я разобрался с Цунаде. Завтра начнутся мои тренировки Рёнин Дзюцу, а сегодня Цунаде будет пить. Так как ее легендарную принцессу слизней одолел сопляк 4 лет. Также я разобрался с Данза и с спасением Учих. Поживем увидим, к чему это приведет. Данза сейчас уже должен вовсю шерстить старейшин, и в каждом пустяке он будет видеть заговор. Все-таки катамацуками слишком мощная техника. С ней в мире Наруто ничего не сравнится, как я, и ожидал с вечным мангикьё, катамацуками бесконечно, используя Шису и ее на своем клане, и конец восстанию, а так были уничтожены все учихи, военная мощь деревни пострадала. Так Данза еще утверждает, что он сделал все это ради деревни.